как это пытаются изобразить современники и позднейшие историки. Наполеон часто говорил, что единственная революция, которая может быть опасна, это революция пустого желудка. Наполеон неоднократно говорил мне, пишет министр Наполеона Шабталь в своих воспоминаниях, что он боится народных восстаний, когда они вызываются недостатком работы. У рабочего нет работы, он может восстать. Я боюсь этих восстаний, вызываемых отсутствием хлеба. Я бы меньше боялся сражения против армии в 200 тысяч человек, — повторял Наполеон. До больших выступлений рабочей массы в столице и провинции не дошло, хотя признаки раздражения, нетерпения, уныния, иногда и отчаяния отмечались и полицейскими, и частными наблюдателями. Если в экономическом кризисе 1811 года заключался урок, то Наполеон поспешил учесть его совершенно определенным образом. Пока континентальная блокада не сломит Англию, пока моря не откроются для французов, пока не прекратится бесконечная война, положение французской торговли и промышленности всегда будет шатким, и всегда возможно повторение кризиса. Значит, блокаду нужно завершить, и если для этого придется взять Москву, нужно взять Москву. Наполеон крепко запомнил, что лионские шелкоделы частично объяснили кризис сбыта внезапным прекращением заказов из России, вызванным новым русским таможенным тарифом, подписанным императором Александром I в декабре 1810 года и облагавшим высокими пошлинами предметы роскоши, то есть шелк, бархат, дорогие вина, все то, что шло в Россию из Франции. Это Наполеон тоже поставил Александру в тот счет, который нарастал уже давно с Эрфурта. И в течение всего 1811 года у Наполеона крепло убеждение, что этот счет будет ликвидирован и может быть ликвидирован только в Москве. Как отнесся Наполеон к этим тревожным симптомам ненормального экономического положения империи? Кризис назревал давно, и император следил за его приближением. До сих пор Наполеону приходилось встречаться с критическим положением государственных финансов, с начинающейся инфляцией, с необходимостью выпускать бумажки без золотого обеспечения, наконец, с плутовскими махинациями крупных финансистов, которые стремились опутать казну разными сомнительными займами и ростовщическими обязательствами. Так было в самые первые годы его владычества, 1799-1800. Так было в 1805 и в начале 1806 года. Но с этими затруднениями Наполеон всегда справлялся. То он привозил с войны золотые миллионы контрибуций, то он налагал под разнообразными предлогами тяжелые налоги и поборы на население побежденных стран, независимо от контрибуции, которую ему уплачивали правительства этих стран. То, наконец, просто отнимал у финансистов многое из того, что они успели заполучить. Так было, например, в 1806 году. Едва вернувшись после Аустерлицкой кампании в Париж в конце января 1806 года, Наполеон потребовал отчета о состоянии финансов и усмотрел, что знаменитый миллионер и хищник Уврар и стоявшая около него финансовая компания, действовавшая под фирмой «Объединенные негацианты», очень хитроумными комбинациями и тонкими, юридически ловкими приемами опутали казну и причинили ей колоссальные убытки. Наполеон приказал Уврару и представителям «Объединенных негацианов» явиться во дворец, и тут объявил им без особых предисловий о количестве, что просто приказывает им отдать все наворованное ими за последнее время. Уврар пробовал было прельстить Наполеона предложением новых и интересных для казны комбинаций, которые его величество, наверное, примет, но его величество не скрыл, что наиболее интересной для казны комбинации он считает немедленное заключение Уврара и его товарищей в Венсенский замок и отдачу их под уголовный суд. Объединенные негацианты отнеслись к этому мнению императора с полным вниманием и, хорошо зная нрав собеседника, сочли его аргументацию исчерпывающей. В ближайшее же время они отдали казне 87 миллионов франков золотом, не настаивая при этой прискорбной для них операции ни на каких уточнениях, ни бухгалтерских.